Дело номер 4. Пустая могила. Иногда мне казалось, что Джулиус просто не умеет развлекаться. День изо дня, включая выходные, он сидел в своем кресле и читал газеты одну за одной, изредка отвлекаясь на чай. Я успел забыть, когда он в последний раз оживлялся. Похоже, предпраздничная суета на улицах ничуть его не трогала. «Какие планы на вторник?» Джулиус взглянул на меня из-за вчерашнего выпуска Blackpool Time, да нельзя удивленный. «Вторник? О чем ты?» Я был прав, полагая, что всеобщее оживление последних дней прошло мимо моего толстокожего компаньона. «О Хэллоуине? Семейство Данвортов дает званый ужин для всех желающих. Будут угощения, дорогая выпивка, музыка и дамы». Однако ни один из предложенных вариантов не возымел нужного эффекта. «Если ты говоришь о Самайне, кельтском языческом праздновании начала зимы, то музыка и дамы вряд ли будут подходящим антуражем. По мне, так приятная компания и вкусная еда вполне способствовали созданию праздничного настроения, но спорить с Олдриджем рискнул бы разве что глупец или безумец. Ни под одно из определений я, смею надеяться, не подходил и потому предпочел бессмысленной дискуссии на тему истоков народных традиций обед у Гаррисона и его чудесной супруги Оливии. Миссис Гаррисон я повстречал в обширном палисаднике, где она выращивала диковинные цветы независимо от времени года. Сейчас эта деятельная дама самозабвенно трудилась над сложной конструкцией из хризантем и сухоцвета, а на пороге дома высилась гора из спелых оранжевых тыкв. «Добрый день, мистер Фелтон. Опять одни?» Неоднократно миссис Гаррисон предпринимала безуспешные попытки заманить к себе Джулиуса и как следует накормить. Возможно, именно перспектива умереть от переедания останавливала его от более близкого знакомства со столь добросердечной госпожой. Инспектор в служебной деятельности, кажущийся грубым и примитивным, умел быть хорошим хозяином, приятным собеседником и, что особенно ценно в наш безумный 20 век, превосходным слушателем. Посетовав на чрезмерную пассивность компаньона, я получил в ответ загадочную улыбку из-под густых усов. «Скоро привыкнете, Фелтон. Джулиус не из тех, кто легко меняет привычки. То есть предлагаете мне поменять свои?» Инспектор переглянулся с супругой. Я догадался, что эти двое о чем-то сговорились, и неизвестно еще, кто из них был инициатором. «Мы с Олли подумали...» — Оливия Гаррисон мило опустила глаза. «Да пусть лучше она сама расскажет». Октябрь выдался на удивление тихим. Призраки, вампиры и феи точно специально затаились перед грядущим днем всех святых. У агентства не было работы, что самым прискорбным образом сказывалось на характере Джулиуса. Мой компаньон стал пить меньше чая, перечитывать одни и те же газеты по несколько раз, в том числе ненавистный Blackpool Time, и почти не разговаривал. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не спасительный звонок из полицейского участка. Мы немедля отправились к детективу-инспектору, встретившему нас в кабинете хмурым взглядом и густой пеленой отвратительно пахнущего сигаретного дыма. «Присаживайтесь, джентльмены». «Ближе к делу, пожалуйста», — нетерпеливо оборвал его Джулиус, всем своим видом напоминая натянутую тетиву. Гаррисон пожал могучими плечами и подтолкнул к нам тонкую папку с фотоснимками и несколькими исписанными листами. «Что это?» — я взял в руки один из снимков с изображением разрытой могилы. «Официальная версия мародерства и вандализм. Возможно, сектантство. Вы же знаете современную молодежь. С жиру бесятся». Джулиус отложил папку и скрестил руки на груди, демонстрируя безразличие. «И почему это должно меня заинтересовать?» «Вероятно, потому что тела исчезли, а гробы выглядели так, будто их взорвали изнутри». Гаррисон говорил так убедительно, что в голове моментально возникли образы восставших мертвецов, наподобие египетских мумий, что мне довелось увидеть в Эдинбургском музее. Однако Джулиус не выглядел впечатленным. «Вы уверены, что это не чей-то глупый розыгрыш? Мне снимки кажутся весьма сомнительным доказательством». У меня не было по этому поводу четкого мнения, поскольку до сего момента я не имел счастья лицезреть выпотрошенную могилу, хотя за подлинность фотоснимков мог ручаться. Фотоаппараты и все, что с ними связано, было моим хобби с юношеских лет. «Так вы взглянете на место происшествия или нет?» — прямо спросил инспектор. Я задержал дыхание. Коллега меня не разочаровал. «Надеюсь, все осталось в первозданном виде, и ваши бравые констебли не затоптали округу». Мне не стоило особых усилий уговорить Джулиуса взять меня с собой на ночную вылазку, и так совпало, что устроили мы ее именно во вторник. Перед выходом из агентства план едва не рухнул, стоило Олдриджу ненароком взглянуть на календарь. Моего красноречия с трудом хватило убедить его, что я не боюсь ни привидений, ни ведьм, ни кого бы то ни было еще и вообще не придаю значения слухам вокруг хэллоуинской ночи. Вряд ли он поверил, однако позволил себя сопровождать, чему я несказанно обрадовался. Путь наш лежал на одно из двух городских кладбищ, а именно на старое, некоторые захоронения которого датировались ни много ни мало XVIII веком. Мне случалось бывать здесь днем, писать репортаж о почетных гражданах города, упокоившихся в этой земле. Сейчас все было иначе. Ночью опустился туман, не слишком густой, чтобы заблудиться, хотя достаточный, чтобы чувствовать себя неуверенно, и окружающий нас скорбный пейзаж скрылся в мутной клубящейся пелене. Классики романтизма не зря столько внимания в своих произведениях уделяли старым погостам. Уж поверьте, окутанное туманом запущенное ночное кладбище производило сильное впечатление. Богатая фантазия в таком месте и в такой час могла сыграть весьма дурную шутку. Стоило ослабить бдительность и поддаться чувствам, как покосившийся крест с обрывками траурного венка уже казался сгорбившимся призраком, а низко пролетевшая ворона — летучей мышью вампиром. Определенно, мы избрали не самое подходящее время для прогулок. Джулиус шел впереди, его фонарь напрасно силился рассеять белесую муть. Туман с легкостью поглощал слабый электрический луч. Мы двигались практически наугад. «Джулиус!» «Тише!» — зашипел он, резко оборачиваясь. «Забыл, зачем пришли?» «Не забыл?» — обиделся я. «Но я что-то видел. Там!» — я неуверенно указал направо. Круглый диск луны словно в насмешку скрылся за облаком, однако я без сомнений увидел нечто в тумане, быть может, человека. Всмотревшись в указанном направлении, Джулиус тоже заметил что-то и сорвался с места. Я побежал за ним. Остановившись у крыльца заброшенного коттеджа, я едва смог отдышаться. Легкие жгло огнем от холодного воздуха. Спортсменом я был никуда не годным. «Бога ради, Джулиус, куда ты так рванул?» Компаньон не ответил. Вместо этого он взбежал по кривым ступенькам и внимательно осмотрел ржавый навесной замок. Впрочем, тот был не заперт. Дверь легко поддалась легкому нажатию. «Здесь недавно кто-то был». Джулиус нагнулся и придирчиво осмотрел доски. «Грязь. Совсем немного, наверное, отвалилась от ботинок. Идем, Филипп». Я послушно зашел в дом вслед за ним, в нос тут же ударил тяжелый застоявшийся воздух давно необитаемого жилища. Двухэтажный коттедж, обитый листами фанеры, с остатками серо-зеленой краски, недорогая простая конструкция, что называется, без изысков. Окна заколочены, а кое-где и вовсе замурованы. Вероятно, раньше дом принадлежал кладбищенскому смотрителю и его семье, но после упразднения должности жилье пришло в упадок. Никто не желал селиться напротив кладбища. Джулиус был убежден, что неизвестный скрылся внутри, и мы двигались в темноте со всей возможной осторожностью. Однако половицы рассохлись и громко скрипели. «Наверх?» тихо предложил я, уловив еле слышимый шорох на втором этаже. Мы поспешили подняться и были вознаграждены за смелость узкой полоской света, сочащегося из-под двери в конце коридора. Как правило, Олдридж не носил с собой оружие и на сей раз не изменил себе. На счет три он распахнул дверь и... «Счастливого Хэллоуина!» Нас встретили знакомые и малознакомые улыбающиеся лица, среди которых выделялись детектив инспектор Гаррисон и сержант Оливер, хорошо показавший себя в деле о Ланнанши. Лицо самого Джулиуса в тот момент надо было видеть, словами не опишешь. Скажу только, что глаза потемнели почти до черноты, а скулы, напротив, сильно побелели. И он издал странный клокочущий звук, идентифицированный мною как проглоченное ругательство, и обратился ко мне. «Ты знал!» Произнесено это было таким бесцветным и невыразительным тоном, что мне моментально сделалось стыдно за столь глупый розыгрыш. «Да». «И намеренно подыгрывал, чтобы завлечь в... сюда?» Готов поклясться, у него едва не вырвалось в ловушку. Вот уж не думал, что Джулиус настолько сильно не любит праздники. Я хотел извиниться, но не успел. Гости окружили нас и увлекли к столу, уставленному угощениями. В тесной, хотя и весьма уютной по сравнению с остальным домом комнате собрались работники полицейского управления, некоторые пришли с женами и подругами. Признаться, я не ожидал увидеть более 5 или 6 человек, включая нас, однако насчитал в 2 раза больше. Дамы постарались от души, придав помещению жилой и праздничный вид. Только Джулиус был мрачнее тучи, сторонился меня и не вступал ни с кем в разговоры. В какой-то момент он и вовсе покинул шумное общество. Подобная реакция на безобидную шутку немало огорчала, ведь в ней решительно не было ничего ужасного. Тем не менее, совесть заставила меня также покинуть теплую компанию и горячий пунш, и вслед за компаньоном выйти на улицу. Туман по-прежнему окутывал расстилавшееся за забором кладбище плотным одеялом, стелясь по земле. Я с ужасом представил, как в одиночку отправлюсь по узким тропинкам между надгробиями. Мутное желтое бельмо луны нагоняло тоску, но и стоять у крыльца, все больше замерзая, не имело смысла. Джулиус, вероятно, не успел уйти далеко, стоило просто его позвать. «Джулиус!» — я, скрипя сердце, вышел за забор. «Где ты?» Голос тонул в тумане, как в трясине, и сам я все больше убеждался, что поступил глупо, покинув дом, ибо тот скрылся с глаз, словно и не существовал вовсе. Колдовская ночь окутала меня со всех сторон. По коже пробежал озноб. «Джулиус!» — повторил я, и вдруг услышал ярдах в 3 впереди жуткий скрежет. Тут же кто-то едва не сбил меня с ног. «Скорее, давай же, Филипп!» — рявкнул над ухом Олдридж, увлекая за собой. Вцепившись одной рукой в край его пальто, я подчинился приказу. Бежали мы долго. Туман слегка разошелся, взглядом нашим предстало весьма непривлекательное зрелище. Под носом у веселящихся полицейских некто вновь совершил акт вопиющего вандализма. «Выглядит точно так же, как на фотографиях». Джулиус невозмутимо присел на корточки и поворошил землю пальцами в неизменных перчатках. Я замер в нерешительности. «Но эти снимки...» Земля определенно была разбросана усилием, направленным изнутри. «Джулиус, эти снимки, они...» Я почти поверил, что это действительно розыгрыш. «Это и есть розыгрыш!» — взорвался я. «Инспектор показал тебе снимки 2-летней давности, к тому же сделанные в Сассексе». Олдридж поднялся, отряхнул брюки и, не поворачиваясь, ядовито осведомился. «Полагаю, эту могилу наш глубоко уважаемый инспектор разрыл сам специально ради меня, сбежав с праздника. Можешь не отвечать, у тебя и без того глупый вид». Он скинул пальто и спрыгнул в яму, откуда донесся его воодушевленный голос. «Глубокая. Гроб точно взорвали изнутри. Все, как описывал Гаррисон». Я поежился, вообразив, что где-то рядом по кладбищу разгуливает настоящий мертвец, а не выдуманный нами, и постарался сразу же отогнать панические мысли. Неожиданно на плечо мне легла тяжелая рука. С позорным воплем я круто развернулся и, зажмурив глаза, от души врезал монстру кулаком. Что-то отвратительно хрустнуло и выругалась с шотландским акцентом сержанта Оливера. Голова закружилась, я поспешно сел прямо на пальто Джулиуса и дальнейшее помню смутно. В себя я окончательно пришел только в своей квартире после 3 чашек крепчайшего кофе. Как оказалось, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, инспектор Гаррисон послал Оливера на поиски, а я, доведенный до крайней степени испуга, принял бедного сержанта за оживший труп. Кроме того, из памяти начисто выпал неприятный эпизод со скандалом, учиненным Джулиусом в разгар торжества, с моим, к слову, безмолвным участием. Олдридж требовал немедленно устроить облаву и задержать преступника, однако Гаррисон настоял на том, чтобы отложить оперативное мероприятие до утра, чему поспособствовали плотный туман и в немаловажной степени легкое опьянение, в коем пребывали доблестные стражи. Именно поэтому только я поставил чашку, как в дверь нетерпеливо постучали. «Девятый час, Филипп», — посетовал Джулиус. Я позавидовал его чрезвычайно бодрому виду. «Гораздо же ты спать. Собирайся, инспектор ждет нас на месте». Что это было за место, можно не спрашивать. «Доброе утро, сэр», — поприветствовал Джулиуса сержант Оливер, щеголявший пластырем на переносице и багровыми синяками под глазами. Мне было даже стыдно смотреть в его сторону, и я нисколько не обиделся на то, что он не протянул мне руки, как обычно. Без промедлений мы втроем направились к одиноко стоявшему сараю, скрытому в зарослях вишарника позади коттеджа. Уверен, пройди я мимо ночью, ни за что бы не разглядел. Внутри ожидал инспектор Гаррисон, и кроме него кое-что весьма интересное. «Что скажешь, Джулиус?» Инспектор обвел руками импровизированный алтарь, на котором в беспорядке нагромождены были самые неожиданные предметы, от медного кубка до сухой кроличьей лапки. «Черное месса, или как там это у вас называется?» «Что это?» — вырвалось у меня при взгляде на белый, словно отполированный временем человеческий череп на черном сукне. «Он настоящий?» Олдридж, пропустив выпад инспектора в свой адрес, невозмутимо бросил: «Можешь потрогать». В моей иерархии неприятных вещей человеческий череп не так далеко ушел от мертвеца, потому я, осторожно, чтобы не вызвать подозрений, отошел от алтаря. «Подделка!» Джулиус поднял кубок и принюхался к содержимому. «Кровь свиная. Кто-то не пожалел ни времени, ни реквизита из местного театра, чтобы устроить нам теплый прием». Однако Гаррисон придерживался иного мнения. «Наш эксперт снял отпечатки, к вечеру узнаем имя этого...» Он замялся, сдерживая рвущиеся на язык резкости. «Хулигана. Будет знать, как насмехаться над предками». «Подделка. Вульгарная, дешевая подделка», — упрямо повторил мой компаньон, поворачиваясь к выходу. Отчего-то я сразу поверил. «Филипп, мы уходим. Надо как можно скорее найти настоящего кукловода». Меня жутко интересовало, с чего он пришел к таким выводам и как на запах определил, кому принадлежала кровь в кубке. Но Джулиус не был расположен к диалогу. Лишь когда за нами закрылась дверь агентства, он разразился гневной речью, смысл которой сводился к одной фразе: «Гаррисон еще пожалеет, что не прислушался к его словам». «Чай будешь?» — завершил он эмоциональный монолог. Я кивнул. На Джулиуса, я давно заметил, этот напиток действовал как мятные капли на истерическую гимназистку. Одной чашки обычно хватало, чтобы вернуть ему спокойствие и равнодушный вид дремлющей рептилии, однако, судя по всему, на сей раз одной не отделаться. К слову, подобные перепады настроения очень меня беспокоили, как и недавнее ранение, о котором Олдридж предпочитал молчать, игнорируя помощь как мою, так и врачей. Пару раз я находил в туалетной комнате окровавленные бинты. Я не медик, но рана заживала чрезвычайно медленно. Впрочем, Джулиус не сильно берег себя и, видимо, старался лишний раз не показывать слабость. Я пригубил обжигающее горячего чая и попытался внушить себе, что все в порядке и ничего странного не происходит, благо вовремя появилась новая клиентка, хлопотливая пожилая леди, насквозь пропахшая кошками. Она была убеждена, что на чердаке поселилось привидение, да и кошечки ведут себя беспокойно, бедняжки. Мы заверили мисс Финч, что непременно поможем, и отправили восвояси. Этим же вечером Джулиус после продолжительного молчания выдал план действий, немало меня удививший. «Мы не можем позволить невиновному сесть за решетку», торжественно заявил он. «Собирайся, Филипп. Ты идешь с мисс Финч и ее привидению». «И я?» «Абсолютно верно. Схватываешь на полуслове». В лицо мне полетело мое же клетчатое кэпи. «Но перед уходом напиши список гостей». «Бог мой, каких еще гостей?» Джулиус картинно схватился за голову. «Филипп, тех, кто был приглашен на хэллоуинский ужин, конечно». С этими словами Олдридж накинул пальто, нацепил шляпу и стремительно вышел за дверь. Я не знал, куда он направился, но совершенно точно знал, что не люблю кошек. Как и следовало ожидать, проказливым призраком на чердаке оказался приблудный рыжий котенок, устроивший себе уютное гнездышко в куче старого тряпья, коим чердак был забит до отказа. Стрелки часов Перевалили за полночь, и я, заручившись разрешением хозяйки, воспользовался ее телефоном, попросил телефонистку соединить меня с офисом нашего агентства. Джулиус не отвечал, из чего я первоначально сделал вывод, что тот давно мирно спит в своей квартире на Санрайз-авеню. Но отчего-то в двух кварталах от дома мисс Финч сомнения одолели меня, и я свернул на Мэритайм-стрит. На столике в приемной лежала записка, согласно которой рано утром мне следовало навестить инспектора Гаррисона и передать ему конверт, обнаруженный тут же рядом. Смирившись с участью мальчика на побегушках, что, впрочем, уже выгодным образом отличалось от роли говорящей кошки, я устроился спать на диванчике, чтобы посреди ночи не идти домой через весь город. Несмотря на неудобное положение и свисающие через подлокотник ноги, я прекрасно отдохнул, однако звонок телефона прервал мой сон. «Инспектор еще не получил конверт», — констатировали на другом конце провода, и я не сразу, спасибо раннему подъему, узнал голос компаньона. «Где ты был вчера вечером?» «Допрос сейчас неуместен». «Где ты был, черт возьми?» Зло рявкнул я в трубку и больше испугался сам, чем напугал собеседника, о чем свидетельствовал звук, смутно похожий на деликатный смешок. «Конверт, Филипп!» Гудки возвестили об окончании разговора, и я, взбешенный откровенным пренебрежением к своей персоне, назло всем и вся, вскрыл конверт и извлек лист бумаги, где с удивлением обнаружил одну единственную фразу «План Б». И постскриптум. «Доброе утро, Филипп». Краска стыда залила лицо. К счастью, рядом никого не было, чтобы посмеяться над моим очередным поражением. Скрыв следы преступления, я сунул конверт в карман и вышел под хмурый ноябрьский дождь. В полицейском управлении меня ждал сюрприз и весьма, не стану скрывать, неприятный. В кабинете инспектора вольготно расположился виновник моего беспокойства, уставший и бледный, но, похоже, вполне довольный собой. «О, Филипп, друг мой, я специально ждал тебя, чтобы вместе побеседовать с нашим вандалом. Естественно, я уверен в его невиновности, но Гаррисон требует доказательств, как ты понимаешь». Бесполезный конверт с не менее бесполезной запиской ожег меня даже сквозь плотную ткань куртки. Гнев и бессилие перед железной стеной, коей Олдридж себя огородил, лишали последних сил. Словно ощущая мою злость, он приобнял меня за плечи и вывел в коридор. «Я понимаю твое раздражение, Филипп, но разгадка совсем близка. С твоей помощью виновник непременно будет наказан. Мне нужен именно такой человек, как ты, понимаешь?» Как и всегда, перед столь неприкрытой лестью я устоять не мог. Знал, что он манипулирует, тонко играет на моих слабостях и все равно не мог. Проклиная себя и Джулиуса заодно, я спустился вслед за ним в отделение, где держали арестованных. Человек, чьи отпечатки нашли в том злополучном сарае, выглядел ничем не примечательно. Обычная внешность, русые волосы, тусклый взгляд, вялый, скошенный подбородок и грубые беспокойные пальцы работяги. «Как тебя зовут?» Мужчина посмотрел на Джулиуса и медленно, как бы через силу, выговорил. «Соломон Дерриш». Последний звук он почти прошипел. Я хмыкнул, а охранник, сопровождавший нас, выразительно покрутил пальцем у виска. Джулиус смело вошел в камеру и зачем-то провел раскрытой ладонью перед лицом Дерриша, потом щелкнул того по лбу. Соломон вскрикнул и упал навзничь. «Спокойствие, джентльмены!» Джулиус остановил нас жестом. «Я лишь нарушил гипнотическое воздействие, которому подвергли этого человека. Бедняга проспит не меньше 12 часов, а после можно еще раз допросить. Уверен, ему есть что сказать». На обратном пути из управления мы зашли в кафе «Чайная роза», и, подкрепив силы вкуснейшим куриным супом и жульеном из белых грибов, обсудили, наконец, положение дел. Картина выходила на редкость безрадостная. «Я приношу свои извинения за причиненное беспокойство», — начал Джулиус, медленно подбирая слова. «Ситуация требовала от меня немедленных действий. Я не мог отвлекаться на долгие объяснения». Уловив в голосе легкую, почти неощутимую нотку раскаяния, я поспешил воспользоваться паузой и вставил нарочито обиженно. «Тем не менее, я не считаю, что заслужил к себе подобное отношение. Покинув тогда пансионат вместе с тобой, я ожидал, что стану помощником, а не обузой. Мои слова странно подействовали на Джулиуса. Он словно перестал дышать на несколько секунд, не сводя застывшего взгляда с чашки с дымящимся чаем. «Что?» «Прости, Филипп, просто ты напомнил мне одного человека». Захотелось спросить об этом, но что-то остановило, быть может, боль, на мгновение омрачившая бледное лицо Джулиуса. «Медлить нельзя», — резко сменил он тему. «Какую бы цель ни преследовал неизвестный могильщик, он повторит, я уверен». «Почему? У него не получилось?» «Вероятнее всего. Если бы ты ошибался, весь город знал бы об этом. Подобные вещи, Филипп, совершают не чтобы хранить в тайне. Да и тяжеловато утаить зловонный полусгнивший ходячий труп». Джулиус криво улыбнулся своим мыслям. «Если ты обратил внимание на дату смерти, я поежился. Зачем кому-то вообще понадобилось оживлять трупы?» «Оживлять? Нет, оживить значит вернуть к жизни, а люди на это не способны». И снова взгляд его затуманился, точно проваливаясь в прошлое. «Не оживить, только поднять и заставить подчиняться приказам. Перефразируя Цезаря, поднимай и властвуй». И все-таки мне сложно было принять это, вероятно, потому что сам я никогда не желал ни над кем властвовать, тем более над человеком, умершим и покоившимся в земле. Возможно, ты слышал об экзотической религии, что практикует подобное вмешательство в естественный ход вещей. Вуду. И как я сразу не догадался. Это же только дикое суеверие африканских аборигенов про соломенных куколок и этих... Я напряг память. «Зомби?» — Джулиус кивнул и с легкой укоризной заметил. «Лананши тоже суеверие, но вполне, если помнишь, реальное». Он сделал небольшой глоток, лицо разгладилось, тонкие губы сложились в подобие улыбки. «Изучив список, любезно составленный тобой накануне вечером, я отметил две наиболее подходящие кандидатуры на роль нашего африканского колдуна. Это капитан Кит Джеймс и сержант Томас Оливер». «Постойте», — немедленно возмутился я, — «Оливер ведь не мог, отчего же?» «Только из-за того, что ты ему доверяешь? Из-за того, что он милый, толковый парень, и инспектор его хвалит?» — жестко возразил Джулиус. «Капитан Джеймс, упомянутый мной, участвовал в вооруженных конфликтах с французами на территории Южной Африки в 1898 году. А сержант Оливер проходил там военную службу. Оба на некоторое время покидали дом сторожа. Не вижу ни единой причины, почему сержант Оливер исключался бы из числа подозреваемых». Сказанное Джулиусом, как бы жестко и логично ни звучало, не желало укладываться в голове. «Ты обсуждал это с инспектором?» «В первую очередь. Гаррисону нечего возразить. Он обещал содействие со своей стороны. Послушай». Впервые за весь этот сложный и долгий разговор его голос прозвучал по-настоящему тепло. «Мне тоже глубоко симпатичен сержант Оливер, но ведь и ты знал, что за работа нас ждет». «Конечно же, я знал, однако никогда доселе наши расследования настолько близко не соприкасались с людьми, которых я мог бы назвать друзьями. Вспоминая открытое веснушчатое лицо Томаса Оливера, я не видел на нем печати зла. Сын фермера совершенно не вязался с образом африканского повелителя мертвых. Олдридж, понимающе кивал, прекрасно, как и всегда, зная, о чем я думаю. Эта почти сверхъестественная способность именно сейчас была к месту и совсем не раздражала, потому как мне не хотелось озвучивать мысли. Казалось, если я сделаю это, пути назад не будет. Давай вернемся в офис и еще раз спокойно и непредвзято все обсудим», — предложил он примирительно. «Забегая вперед, скажу, из этой затеи ничего не вышло, ибо офис встретил нас ужасающим беспорядком, отношения к которому не имел никто из нас. Проще говоря, здесь побывал злоумышленник». «Проверь, не пропало ли что?» Джулиус направился прямиком к столу в кабинете, где хранились деньги. Вся сумма была на месте. «Странно. Вместе мы осмотрели каждый дюйм в обеих комнатах, но кроме учиненного кем-то хаоса, не обнаружили ничего. Если это ограбление, то крайне бестолковое». Внезапно Джулиус остановился и изменившимся голосом осведомился, не держу ли я на работе личных вещей. «Личных? Разве что бритву и расческу. Иногда остаюсь ночевать, а что?» По его настоянию я заглянул в туалетную комнату, где на полке лежали упомянутые мною предметы, естественно, ничуть не заинтересовавшие вора. Было бы странно, если бы он забрал их, оставив деньги, о чем я, не скрывая улыбки, сообщил компаньону. Поверхностная и все равно весьма утомительная уборка вымотала меня, поэтому скоро я отправился домой, взяв обещание ничего не предпринимать, по крайней мере, до рассвета. Перед следующим необычайно длинным и тяжелым днем я прекрасно выспался. Конечно, много дней спустя начало казаться, будто нехорошие предчувствия одолевали меня с самого утра, однако это было бы неправдой. Солнца почти не было видно из-за облаков, низких и отвратительно серых, и тем не менее в целом ничто, как говорится, не предвещало беды. За завтраком я обдумал вчерашний разговор в кафе и все больше убеждался в невиновности Оливера. Назовите это интуицией, если хотите, значения не имеет. Что я знал о капитане Джеймсе? Ровным счетом ничего, кроме службы в полицейском управлении, что, конечно, не делало его злодеем и все равно существенно повышало его шансы им оказаться. Я даже не поленился забежать в участок и узнать о состоянии задержанного Соломона Дерриша, однако его проспавшегося положенные 12 часов отправили на допрос. «А могу я видеть детектива-инспектора Гаррисона?» — спросил я у дежурного констебля и получил весьма неожиданный ответ. Как выяснилось, тот лично возглавил поиски капитана Джеймса, именно его описал Дерриш, придя в себя. «Могу представить негодование Гаррисона, обнаружившего предателя рядом». Хотя известие о непричастности Оливера слегка его утешило. «Так вот интересно устроен мир. Одна и та же новость с разных ракурсов кажется то хорошей, то плохой, то добром, то злом. И все это вместе». Еще я узнал, что Джулиус не появлялся в участке. Дежурный пояснил, что телефонистка не смогла с ним соединить. «В агентство звонить пробовали?» Дежурный растерянно забормотал нечто невнятное, и я, идя на поводу у эмоций, выхватил у него из рук трубку и весьма нелюбезным тоном велел соединить с офисом детективного агентства по Мэри Тайм Стрит. Увы, меня постигла неудача. Внезапно вспомнились слова Олдриджа, что Джеймс, теперь-то мы знали, что именно он нес ответственность за осквернение могилы, попытается завершить начатое и провести свой жуткий ритуал. Вместе с воспоминаниями пришло понимание. Полиция ищет не там. Несомненно, капитан спрятался на кладбище. Джулиус находится рядом, следит и ждет, когда можно вмешаться. Вот тогда я действительно почувствовал тревогу. Мой компаньон может сколь угодно мнить себя умнее других, но ведь и он простой человек, ранимый и смертный. Ему нужна помощь, и кроме меня ее оказать некому. Расталкивая людей, я ринулся к выходу. Страх и смятение гнали вперед по скользкой от дождя улице, мимо домов и магазинов, черных зонтиков, под которыми кто-то прятался. Сам же я не замечал, что промок до нитки. Тучи погрузили город в искусственные сумерки, сложно было сказать, взошло ли солнце или еще нет. Через полчаса я добрался до старого кладбища. Вместо воздуха из груди вырывались хрип и клокотание, в боку покалывало. Полиции нигде не было, впрочем, судя по всему, здесь вообще никого не было, только я. Дождь лил с удвоенной силой, закладывая уши, точно наступил второй великий потоп. За стеной сплошного ливня очертания надгробий проступали едва-едва, приходилось постоянно протирать лицо ладонями, чтобы хоть что-то видеть. Не удивлюсь, если завтра с утра слягу с простудой. «Джулиус!» – позвал я. Но голос, заглушенный шумом дождя, прозвучал странно и будто издалека, поэтому я не рискнул повторить и медленно, напряженно прислушиваясь, двинулся вперед. Чем ближе к центру я подбирался, тем старше выглядели захоронения. Я ускорил шаг, и тут что-то привлекло мое внимание. Что-то едва уловимое, даже не звук, а лишь отголосок. Ужасный удар опрокинул меня на землю. Можете представить мои чувства, когда, перевернувшись на бок, я увидел уродливого человека с таким перекошенным и неестественным лицом, которое ни за что не могло бы принадлежать живому. Оцепенение, охватившее меня в тот миг, едва не стоило мне жизни. Существо обрушило очередной удар обломком каменной плиты на то место, где секунду назад лежал я. Дождь слепил глаза. Жирная земля предательски скользила под ногами. Я с трудом избегал встречи со смертью. Видно, страх действительно придает силы. Иначе я бы не продержался и минуты. Шаг за шагом мы уходили все дальше от ворот. Внезапно я поскользнулся и упал на спину, чудом не разбив голову. Чудовище нависло надо мной, и клянусь, эта картина еще долго не даст мне уснуть спокойно. Совершенно не хотелось знать, сколько времени тело пролежало в земле, но одежда, в которой его похоронили, отдаленно напоминала военную форму. Вглядевшись в лицо, я поразился землисто-серому цвету, и на нем, я помню так, словно это было вчера, отсутствовали глаза. Лишь темные пустые провалы в натянутой, сухой как пергамент коже. Не стыдно признаться, я был напуган до полусмерти. Вероятно, на том моя история и закончилась бы, однако одной рукой я нащупал рядом крупный осколок камня и в отчаянии швырнул его в нападавшего, вложив в бросок всю жажду жизни. Тот угодил существу прямо в лицо, на моих глазах кусок плоти отвалился и упал в грязь. Не издав ни единого звука, монстр развернулся и побрел прочь, гротескно изогнувшись под углом, который вряд ли мог себе позволить даже самый ловкий из гимнастов. Приходить в себя было некогда, как и спасаться бегством. Помедлив немного, я отправился вслед за ним. Возможно, позже весь ужас произошедшего навалится на меня и сломит. Но я упрямо шел вперед, пока не потерял жуткого провожатого из виду. По счастью, я не прошел мимо и заметил отворенную дверь в старинный склеп, украшенный фигурами скорбящих ангелов, наверное, самый старый склеп из всех, что были здесь. Внутри обнаружился потайной ход в подземное помещение. Тесный полукруглый зал освещался чадящими свечами в паре массивных подсвечников, распространяя вокруг удушливый запах гари. У дальней стены стояли двое мужчин, один из которых спиной ко мне. В другом я безошибочно, несмотря на полумрак, узнал капитана Джеймса. «В чем моя ошибка, а? Ты обещал помочь, так помогай!» Истерический голос отражался от стен и потолка. Джулиус ответил тихо, и все же я отчетливо расслышал каждое слово. «Что ты станешь с ними делать? Извинишься? Отведешь к семьям? Снова отправишь на войну? Они мертвы, Джеймс, это навсегда!» Я пошевелил затекшей ногой и к ужасу своему услышал шорох потревоженной каменной пыли. Капитан уставился в темный угол и заметил меня. Лицо его, и без того малопривлекательное, исказило злобная гримаса. Он выхватил из кармана что-то, что я не сразу смог разглядеть, и затряс перед лицом Джулиуса. «Обмануть решили меня? Достаточно меня королева дурила. Тут вы еще!» С каждым словом мужчина распалялся все больше. Дрожащей рукой он вытащил из другого кармана длинную булавку и гордо ее продемонстрировал. «Видали, а? Посмотрим, как теперь попляшешь, помощничек!» Было совершенно ясно, что мы имеем дело с безумцем. Но более всего меня удивляла реакция компаньона. «Джеймс, ты солдат. Тебя учили щадить мирное население, ведь так?» Он выставил перед собой руки, демонстрируя, что в них нет оружия. «Не трогай его, Джеймс. Я помогу, даю слово». «Поможешь, обязательно поможешь». Он силой воткнул острие в соломенную куколку, довольно точно изображавшую человечка. Я даже не успел удивиться. В сердце точно вошла игла. Попытался вдохнуть, но не мог. Каждое движение причиняло нестерпимую боль. Ощущая себя бабочкой, нанизанной на ту самую булавку, и хватая ртом воздух, привалился к стене и осел на пол без единого звука. Боль пронзала насквозь, начиналась в груди и, проходя через спину, заканчивалась в пояснице. Воздуха не хватало. Сквозь прикрытые веки я видел, как Джулиус ударил капитана, и куколка отлетела в сторону. Голоса сливались в один сплошной неразличимый гул. Вот Олдридж что-то говорит. Джеймс хохочет, запрокинув голову, достает вторую куклу и проделывает с ней то же, что и с первой. И ничего не происходит. Словно обезумев в одночасье, Джеймс вонзал иглу снова и снова, однако Джулиус был непоколебим. Тогда капитан оттолкнул его и бросился к лестнице. Ноги в тяжелых военных ботинках мелькнули в опасной близости от меня, и, наконец, боль отпустила. «Ты в порядке?» Джулиус проигнорировал бегство капитана и склонился надо мной. «Жить буду? Что это, Джулиус? Я уже было подумал, мне конец!» Схватившись за протянутую руку, я поднялся и со стоном прижал ладонь к груди, сердце все еще ныло. «Надеюсь, ты привел полицию?» В свою очередь поинтересовался он. Я виновато покачал головой. «Кажется, нет. «Нет, но Гаррисон знает, кого искать. Дэриш пришел в себя и дал показания. Мы выбрались на поверхность и попали прямиком в объятия полиции. Инспектор подошел и пожал нам обоим руки. Капитан Джеймс кричал и извивался неподалеку, прикованный к автомобилю. «Простите, я на секунду». Джулиус направился к арестованному и что-то тихо ему сказал. Весь диалог занял меньше минуты. Я обратился к инспектору. Он все время о чем-то беседует с преступниками, которых помогает ловить. «О чем? Что он спрашивает?» Гаррисон задумчиво погладил усы и с сожалением бросил на землю окурок. «А вы у него спросите. Спросите, почему, например, он вообще всем этим занимается?» «А вы знаете?» «Только то, что он хочет, чтобы я знал, ни словом больше, так-то вот». Как я и опасался, жесточайшая простуда свалила меня уже к вечеру. Развалившись на диванчике в приемной, я кутался в шарф и размышлял о том, какими длинными были последние несколько дней. И какими страшными. Инспектор Гаррисон только что ушел. По каким-то причинам Джулиус настоял, чтобы беседа прошла не в участке, а здесь, в нашем офисе. Он рассказал, как вычислил Джеймса и объяснил, что тот пытался совершить. Он был солдатом, хорошим, настолько, что едва сумел дослужиться до капитана. Олдридж позволил себе горькую усмешку. «Вы ведь понимаете, о чем я. Никто не любит, когда орудие для ведения войны вдруг начинает думать и делать выводы. Орудие должно выполнять приказы. Великобритания как раз вступила в затяжной конфликт с Францией по поводу колоний в Южной Африке. Местное население в стороне не осталось, что вполне естественно. Потеряв в кровопролитных сражениях почти всех товарищей, Джеймс вернулся на родину, но гражданская жизнь не задалась. Как он сам признался, ему довелось побывать в плену у аборигенов, где к нему отнеслись с большим пониманием, чем в британской армии. Тогда-то он и научился кое-чему у местного шамана. В какой-то момент, могу предположить, некое событие или человек напомнил ему о пережитом на Черном континенте. Капитан придумал поистине дерзкий, невероятный и нереализуемый план. Он решил оживить боевых товарищей и вместе с ними потребовать ответа у властей. Не знаю, как это все представлялось в его больной голове, но результат себя не оправдал. Я вспомнил слова компаньона о том, что нельзя оживить тело. Можно лишь поднять его из могилы. Даже сквозь температурный жар я почувствовал холодок страха. «Капитан Джеймс осквернил много могил», — вступил в обсуждение инспектор. «Однако никто в городе еще не видел этих зомби. Он их где-то прятал?» «Нечего было прятать. Созданные им существа не люди, просто тела пребывали в подобии жизни не более пары часов. Прах к праху». «Поэтому он просил у тебя помощи», — припомнил я. «Ты правда мог помочь?» «Мог бы. Я изрядно поколесил по миру, Филипп. И многому научился, в том числе тому, чему лучше не учиться. Когда Гаррисон ушел, я задал последний, очень меня волновавший. Что будет с Джеймсом?» «Вероятнее всего, его ждет психиатрическая лечебница. Он никого не убил и ничего, почти ничего не украл. А в английских законах, насколько я знаю, нет указаний по поводу заклинания мертвых». Я заметил, что Джулиус постоянно посматривает на часы. «Точно. Сегодня же пятница, единственный день в неделю, когда он уходит по своим личным делам и следующим утром выглядит так, словно не спал всю ночь». «Иди, я переночую здесь, не хочу идти пешком», — подбодрил я его. «Увидимся завтра». Джулиус подошел к вешалке, взялся за пальто и тут же отпустил. «Пожалуй, я останусь». И слепому видно, как он боролся с собой. «Иди давай». Однако Олдридж уже вернулся. Я услышал звон посуды и шипение чайников в подсобке. «Где джем, что нам приносила мисс Финч?» Я ответил. Через несколько минут передо мной стояли поднос с горячим чаем и вазочка с вишневым джемом. «Ты мог уйти, но не ушел». Джулиус пододвинул чашку ко мне и улыбнулся. «Кто-то ведь должен о тебе позаботиться, друг». Чай был горячим, джем сладким, а слова неожиданными. И мне понравилось. «Твое здоровье. Твое здоровье».